Господь наш сладчайший Иисус, зная, что если человек не стяжет без попечения относительно всего, то ум его не может взойти на крест, заповедал оставить все, с чем свыкновение и встреча низводит ум со креста. Почему, когда некто подошел к нему и сказал «Иду по тебе, Господи, но прежде позволь мне сходить распорядиться тем, я же суть в дому моем», возлюбленный наш Иисус, зная, что если он увидит то, опять склонится сердце его к тому, и разные там случайности как бы по праву держат его, возбранил ему сходить, сказав «Никто же, возложь руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царствие Небесное». После же притчи о браке сына царева, в коей сказывал он, как царь сотворил вечерю для сына своего и послал рабов своих звать званных, а те, по любви, кое имел каждый к миру, не могли прийти, сказал он с печалью, «Аще кто грядет ко мне и не возненавидит отца своего и матерь, и жену, и чад, и братью, и сестр, еще же и душу свою, не может мой быть ученик». Сие говорит он, научая нас, что желающий войти в царствие его, если прежде не положит в себе ненавидеть все влекущее сердце к миру, не может войти в царствие, которого возжелал. А внушая нам не полагаться на одну веру без действования по ней, Господь сказал, что царь вошедший, видите возлежащих, видит у человека необлеченного одеяния брачные, и повелел бросить его во тьму кромешную. Входят по имени христианскому, а извергаются вон по неимению дел христианских. Так и апостол, зная, что никто не может любить вместе и то, что Божие есть, и то, что от мира сего есть, писал к Тимофею чаду своему, говоря, «Никто же, воин бывая, обязуется куплями житейскими, да воеводе угоден будет. Аще же и постраждет кто, не венчается, аще незаконно мучен будет». Воодушевляя же его надеяться, что не погибнут труды его, говорил он ему, «Труждающемуся делателю прежде подобает от плода вкусите». А, пиша к другим неким, говорил он, «Не оженивайся печеться о Господних, как угодите Господеве, а оженивайся печеться о мирских, как угодите жене». Таковой пекущийся услышит страшный глас, глаголющий «Вверзите его во тьму кромешную, ту будет плач и скрежет зубом». Употребим же, братья, силу нашу на то, чтобы облечься во одежду добродетелей, дабы не быть изверженными вон, ибо никакого лицеприятия не будет в день тот. Почему апостол сказал чадам своим, «Яко таковая творящая, Царствие Божие наследите не могут». Зная же, что сподобившиеся возбудиться от мертвых страстей уже не имеют соперника, он показал им плод Духа, который есть любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, терпение. На таковых, говорит, несть закона. А возлюбленный наш Господь Иисус, показывая нам, что в тот день имеет обнаружиться плод делания нашего, сказал, «Мнози взыщут в нити и не возмогут, ибо домовладыка, после того, как восстанет и затворит дверь, скажет стучащимся, «Не вем вас». Уже ли можем мы сказать о Боге, что Он не знает чего-либо? Никак. Но как эти стучащиеся и говорящие «Господи, Господи, отверзи нам» не знали добродетелей, то и Он говорит им «Не вем вас». И еще показал Он нам об участи имеющих веру, дел же не имеющих, говоря «Ас есть млоза, вы же рожде, и же будет во мне, и ас в нем, той сотворит плод мног. Аще кто во мне не прибудет, извержется вон, яко розга». И сышит, и собирают ю, его огонь влагают, и сгорает. Ветви же, приносящие добрый плод, очищает Отец, да множайший плод сотворят. Опять, показывая нам, что не любит действующих по своим пожеланиям плотским, говорил Он в молитве: «Не о всем мире молю, но о тех иже дал еси мне, яко твои суть. И я взял их из мира, ибо мир свое любит». Наконец говорит: «Отче, соблюди их от неприязни, яко от мира не суть». Исследуем же себя, братья, от мира ли мы или нет. Если не от мира, то Он хранит нас от зла. Ибо так сказал: «Не о сих же молю токма, но и о верующих словесеях ради вмя. Да все едину будут, яко же и мы едину есть мы». И опять: «Да иде же есть ас, и ти будут со мной». Смотри же теперь, какой любовью возлюбил Он нас, когда люди, подвязавшиеся в мире сем и ненавидевшие пожелания свои плотские, царствовать будут с Ним в бесконечные веки. И Иоанн, апостол, созерцая великую онную славу, сказал: «Вемы, яко егда явиться, подобнее Ему будем, если соблюдем заповеди Его и угодное пред Ним сотворим». И опять Он же говорит: «Не чудитесь, возлюбленные, аще ненавидит вас мир. Мы вемы, яко придохом от смерти в живот, яко любим братью. И еще: всяк не творяй правды, несть от Бога, и не любяй брата своего. И еще: творяй правду, от Бога родися, а творяй грех, от дьявола есть. И опять: рожденный от Бога греха не творит, яко семя его в нем пребывает, и не может согрешать, яко от Бога рожденный есть». Сотворим же по силе нашей, братья, имея утешение в таких свидетельствах. Может быть, смилуется над нами благость Господа нашего, и Он пошлет нам силу сбросить с себя тяготу нечистого мира сего. Ибо враг наш не дремлет, но повсечасно охотится за нами, желая похитить души наши. Господь же наш Иисус с нами есть и возбраняет Ему силою святых словес своих, если мы будем соблюдать их. Ибо кто воспрепятствует врагу, или кто силен против него, если не словеса, которые сказал против него Бог? Они противостоят ему и сокрушают его силою своею, когда человек и не знает о том,